53. Свободный конспект. При конспектировании для самообразования нередко приходится выбрать тип свободного конспекта. Суть его вот в чем. Составляя конспект, мы можем строго выдерживать тот порядок мыслей, который имеется у автора. Даже если бы нам казалось, что для нас лучше и удобнее изложить те же мысли в другом порядке, или же может тот же материал, взятый у автора, излагать при конспектировании в другом порядке, как по нашему мнению удобнее или выгоднее для читателя. Это свобода от плана автора и характеризует свободный конспект. Обычно отступления этого рода бывают небольшие. Например, мысли на одну и ту же тему, разбросанные по всей книге, сводятся в одном месте конспекта. Разные мысли в голове перестанавливаются, чтобы лучше оттенить их отношения друг к другу и так далее. Таким образом, мы придаем материалу автора несколько иную форму, делаем некоторый шаг к самостоятельной его обработке. Работа в высшей степени полезная. Чем больше и глубже эта переработка, тем, конечно, она труднее, тем больше требует продумывания. При таком свободном конспектировании возникает одно недоразумение. Мы как будто попадаем в так называемый ложный круг. Для того, чтобы лучше понять главу, нужно ее конспектировать. Но хорошо конспектировать ее можно, только прочитав и хорошо поняв всю книгу. Что казалось существенным в первой главе, часто отходит на второй план, когда мы ознакомимся со всей книгой наоборот. Для того, чтобы оттенить и в конспекте главы то, что важно для связи с последующими главами, нужно, конечно, хорошо узнать их содержание и так далее. Наиболее удобный выход из этого круга такой – делать предварительные наброски конспекта каждой главы при чтении, исправлять их, если потребуется, при чтении последующих глав и переработать в настоящий окончательный конспект по прочтении книги. Кто добросовестно тщательно выполнит эту работу, тот почувствует, какую огромную пользу она принесла ему. Свободный конспект составляется также в тех случаях, когда вы собираетесь делать доклад или прочитать текст на основании изученной книги.